корпоратив. Renovation Entertainment. Enjoy movies. За ноутбуком работает парень в рубашке. Он заполняет анкету в мебельный салон. Пишет, что его сильная сторона – коммуникабельность. Квартира обычная, много разных вещей на полках. Аристарх Венес, Сергей Селин, Роман Юнусов, Никита Пресняков, Лиза Азамасова, Василий Обломов, Ксения Собчак, Владимир Толоконников, Александр Баширов, художник-постановщик Юлия Феофанова. Парень вышел из дома, надев поверх рубашки пиджак. Идет по дому, здороваясь с соседями к своей машине. Блядь, ты сегодня прям как Джонни Депп. А кто это? Исполнительные продюсеры. Даниил Махорт, Сергей Стегней, Кирилл Козлов. Он едет по городу на машине. Припарковался за домом. Поглядывает за девушкой, которая вышла из своей красной машины и идет в магазин «Мир Люстр». Она молодая и очень красива, легко одета, в светлую юбку и джинсовый пиджак, поверх которого распускаются ее каштановые локоны. Парень приехал к мебельному салону, вход которого украшают шарики. Внутри он беседует с охранником, который кушает бутерброды. Доброе утро, Игорь. Доброе, Семёныч. С праздником. Спасибо и тебя. Это уже второе место, где я сижу 6 лет. Вот, угощайся. Не, спасибо, я... позавтракал. Зря отказываешься. У меня родственник прямо с местного конезавода лошадей вывозит. А там знаешь, как за ними ухаживают? Да вижу я, как там за ними ухаживают. Так бери, не стесняйся. Слушай, Игорек, можно я сегодня в честь праздника пораньше уйду, а? Просто халтурка у меня одна намечается. То есть ты хочешь уйти с работы, чтобы подработать на стороне? Ну да. Ну ладно, Семёныч, хорошо. Только давай дождемся, когда Дмитрий Борисович уйдет, ладно? Окей. В салоне множество работников. Взрослые люди. Несколько молодых ребят. Одеты очень по-разному. Я согласна. Всем доброе утро. Доброе. И с праздником. А это у нас что? Это подарок в честь годовщины центральным офисом нам прислали. Поздравляю. Мы с вами большие молодцы. А я не могу поверить, что нам уже 6 лет. Нам! Ты у нас полгода-то всего. Это не повод, чтобы не отмечать. Это, так у меня там как раз фургон стоит без дела. О, пусть едет. А? Давай. Может, я сгоняю это, давай, а? Давай. Пока не стоит. Стопэ. Я ради этой пьянки все остальные пьянки перенес. Ну, так, конечно, Игорь, ну, колеса уже. Ребят, ну что вы меня уговариваете-то, а? Ну, будет у нас корпоратив, обязательно будет. Коля, ну я тогда сгоняю-то, да? Только сначала давайте немного поработаем, хорошо? И работай, подсевала. Мы тебя любим. Тось, конечно. Горек, это поближе к народу-то. Конечно, Рома. Валер. Саша. Саш, ты сделал дизайн проекта, которым я тебя просил? Делаю. Вот как раз сейчас этим занимаюсь. Саша, ты уже 4 дня этим занимаешься. Долго еще ждать? Да я тут новые образцы нашел. Пока никак не могу с цветом определиться. Не знаю, что лучше. Белое на черном фоне или черное на белом. Может, я смогу тебе помочь? Да я сам все разрулю. Хорошо. Маша, секретарь, на своем рабочем месте красит ногти. Маша. Очень стройная, красивая девушка. Маша. Игорь подошел к ней. Маша, а Дмитрий Борисович сегодня во сколько будет? как обычно. После 4? Не раньше. Я думал, он, может быть, в честь праздника пораньше приедет. В честь праздника он может вообще не приехать. Магазин мебели. Пропустили звонок. Ой. Привет. Я работаю. И чё? Добрый день. Вошел директор Дмитрий в белом костюме. Добрый день, Дмитрий Борисович. На, кофеечку сделай мне. Что-то как-то прям сплю на ходу. Нам 6 лет! Нам 6! Добрый день. Поздравляю. Добрый день, Дмитрий Борисович. Поздравляю. Он сразу же пошел в свой кабинет собирать деньги со всех ага, мест. Ага. Понял. Че, затопили уже? Все, учусь. Дмитрий Борисович, занят? Ну, конечно, занят. Ты что, не слышал? Там на производстве склад затопили. Надо поехать там с ними разобраться. Наказать их там. Всех. А ты чего хотел? А, Дмитрий Борисович, я вот тут характеристику написал. Вы обещали, если мы вдруг станем лучшим салоном года, вы поговорите о моем переводе в новый открывающийся офис. Ну, кто ж думал, что это так случится-то? Ну... Я? Вот. А если ты уйдешь? Мне-то что делать? Вы не беспокойтесь, Дмитрий Борисович. Я все продумал. Я всю клиентскую базу оставлю вам. Мне? Да. А на место старшего менеджера я предлагаю Жанну. Жанну? Скидку? За что? А может, я не зеркало, может, я рожа кривая? Пожалуйста! Чё-то я боюсь ее. Жанну. Тогда Леонид. Фух! Жара как-то, да? Не находите? Леонид снимает желтую рубашку. Прямо в салоне я надевает новую. Я не могу в другом месте где-нибудь переодеваться, а? Было бы кого стесняться, Жанна Владимировна. Было бы что смотреть, нудист недоделанный. Какой-то он странный. Может, Валера? Кто это? Ну, молчит все время. Валера. Мужчина с серьезным лицом. В костюме и галстуке. Ведет себя подозрительно. Просто молчит и наблюдает за покупателем. Игорек, мне здесь не нужно, кого попало. Мне нужен хороший работник. И таких здесь только двое. И мне кажется, сейчас один другого кидает. Да почему кидают-то? А я вот не знаю почему. Слушай, мне некогда. Давай завтра поговорим, а? А, Дмитрий Борисович, мы с ребятами хотели посидеть вечером. Присоединитесь? Посидеть? Значит так. Здесь никаких пьянок. Завтра рабочий день. Ну, мы потом все приберем. Тихо. Да, да, еду. Разлили уже. Все, мчусь. Ну, ты видишь, а? Катастрофа за катастрофой. Они уж там на складе разлили краску. И вообще, на работе надо работать, а не бухать. Согласен? Согласен. Директор ушел. Ребята собрались в зале. Алло, слушайте, мы так и будем сиськи мять, а? Короче, или мы бухаем, или я ухожу. Не уходи, будем бухать. Ну, может, начнем, а то вообще-то работать да, не хочется. Работать не хочется, у меня такой, он с 10 утра ну, уже. Ну, да, какая-то. Так что, может, я сгоняю? Давай, сгоняй. Давай быстрее уже. Друзья, я не хочу вас расстраивать, но Дмитрий Борисович запретил нам отмечать. Чего? Как запретил? Я что, зря сгонял? Ты смотри, он человек! Я эти 6 лет полгода ждал! Ой, да заткнись ты! Они оперативно вместе сдвинули столы, создали уютную обстановку и стали на креслах праздновать мероприятие. Ну что, друзья, давайте закругляться. Что за корпоратив-то такой? Часок посидели и все, что ли? Ну в самом деле, ребят, ну чего уже? Все ведь закончилось. Секундочку. Закончилось? Не все. Ром, ну, в самом деле, ну, это, по-моему, уже лишнее. Да куда так торопишься-то? К бабе, что ли? Почему сразу к бабе-то? Время уже позднее. Завтра рабочий день, нет? Конечно, иди, иди, давай, Галя. А вы? Это нормально. Иди, посидим еще. Еще полчасика. Ну ладно, я тогда поеду. А вы как закончите, пожалуйста, приберитесь, чтобы Дмитрий Борисович ничего не узнал, ладно? Игорь подъехал к магазину светильников. На улице темно, слякоть. Магазин уже закрыт. Утро нового дня. Игорь снова идет к своей машине по двору. Здравствуйте, Клара Дамировна. Здравствуйте. Лень, классная кепка. Где взял? А где? Затем провожают взглядом девушку. Она обронила ключи, и он подобрал их. Но их поторапливает водитель, который не может проехать из-за машины Игоря. Игорь положил ключи обратно на землю и ушел. Девушка смотрит на него злым взглядом. Они приехали к мебельному. Заходит вовнутрь. Он шокирован. Внутри все развалено. Мебель разбросана. Шкафы сломаны. Есть тут кто-нибудь? Следом за ним вошел охранник, который отсутствовал на корпоративе. Доброе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что ж здесь такое, а? Я не знаю, я сам только... Только что приехал. А вы вчера уезжали. Все нормально было, а? Да. Но я первый уехал, все еще здесь оставались. Ну так. А, ну все понятно. Да что понятно-то, Семенович, ну... Как они такое могли сделать? Ребята пришли на работу. Игорь собрал всех. Это не мы. Да я и не говорю, что это вы. Я сегодня утром приехал первым и увидел все вот это. А вы вчера вечером уходили последними. Так что здесь вчера вечером было? Ну это ничего. Вы уехали, нам стало скучно. Мы посидели еще полчасика и разъехались. А может нас ограбили? Нас ограбили! Вроде бы все на месте. Замки не сломаны и... Сигнализация не срабатывала. Хватит намекать, я тебе говорю, это не мы. Не волнуйтесь, все на месте. Слушайте, а где Рома? Давай. Вошел директор, мать. Дмитрий Борисович. Вы что, вы охренели, а? Ты же мне сказал по телефону, маленькое ЧП. Дмитрий Борисович. Как вы тут теперь работать собираетесь? Надеюсь, в моем кабинете все в порядке. Дмитрий Борисович. Быстро ко мне. Быстро! Они с Игорем пошли в кабинет. Игорек, ты чего слабоумный? Какая полиция? Здесь вообще вон по документам дом культуры. И как мы узнаем, кто виноват? А что тут узнавать? И так все ясно. Я предупреждал тебя. Не смейте здесь устраивать пьянку. Но они говорят, что когда уходили из офиса, все было в полном порядке. А что им говорить? Мы нажрались и все здесь разрушили. Короче так, посчитаешь ущерб и вычтешь из зарплаты у всех, кто здесь жрал. Вот так, все. Что-то еще? Нет. Значит так, собирай всех и валите по домам. Не думаю, что вы сегодня что-нибудь продадите. Ух. Ну и чё, что мы здесь пили? Ладно, почапала я. Жанна, а вы куда? Домой. Я не собираюсь тут ни за что платить. А если заставят, вообще уволюсь нафиг. Во-во-во-во-во. Да, с каждым годом все хуже и хуже. Придурок, ты всего тут полгода. Так все, ты выше моих сил. Подождите, подождите, я не заставляю вас всех платить. Платить будет только тот, кто это сделал. И кто же будет платить? Тот, кто это сделал. Ну, кто? Кто? Кто-то из нас. Наверное, вчера, после того, как вы все отсюда уехали, кто-то из вас вернулся. Для того, чтобы продолжить веселье или что-то вроде того. И как мы это узнаем? Я предлагаю, пусть тот, кто это сделал, сам сознается. Правильное решение. Угу. Сейчас прямо на перегонки, как все начали тут сознаваться. Короче, Ромка вчера больше всех выжил. Да. Сегодня его нет? Да. Значит, это он и сделал. Угу. Жанна, ну как вы можете так просто вот обвинять человека? Давайте дождемся Ромы, и пусть он сам все объяснит. Все-таки ущерб-то не маленький. Угу. Слушайте, Рома это был или не Рома? Лично я вчера всю ночь бухал с друзьями и сюда не возвращался. Саша, а поподробнее можно? Давай, стряхнутый, вспоминай. Да не вопрос. Короче, у меня Кореш работает в боулинге. Вот я вчера отсюда туда и поехал. Один из парней рассказывает. Он на такси вечером приехал к клубу. Вошел внутрь. Там за столиком сидят двое мужчин. Один из них полицейский. Товарищ сержант! Старший сержант! Товарищ старший сержант, поздравляю вас с получением очередного звания! Привет, полиция! А чего вы все еще трезвы? Может быть, не будем пить? Да, а с каких то пор мы перестали радоваться и отмечать спики друзей, а? А с тех пор, как меня уволили за вас в бильярдном клубе, когда он сержанта получал. Ну, Толось, конечно, ну-ну. Да, нам налей. Не-не, я тоже не пью. Да хорош тебе, а это что? Ну, это ж пиво. Давай что-нибудь покрепче, по одной, Славик. Не-не-не, ну ты же знаешь, что мы по одной не обойдемся. О! Оу, ха-ха! Может быть, куда-нибудь в другое место пойдем? Зачем, Аркадий, нам идти в другое место? У нас здесь бесплатный алкоголь, бесплатный буллинг, и никто нам не мешает. Оп. Где твои новые лычки? Ну, у меня здесь с собой. Давай их сюда. На. Ну чё, погнали? Давай. Ну вот, началось. Сержант. Старший сержант. Музыку включи, а? Мужчины стали пить водку. Затем танцевать. Играть в боулинг и веселиться. Один из друзей вскочил. У нас вообще-то за это штраф полагается. Все. Чья очередь? Ила! Своих? Ты что творишь? О! Страйкна! Ты мне говорил, что ты все разрулишь! Я разрулю. Если он не хочет отсюда уезжать, мы, значит, его вырубим и отвезем домой. А как ты собираешься его вырубить? Страх! Ты уверен в этом? Естественно. Смотри, он же еле двигается. Но это уже тогда парни решили смешать коктейли для полицейского. Это просто водка. Естественно. Но тот становится только активнее, пока не разбил телевизор. Страйк! Еще на чек! Сюда. Алло, прикинь, я 5 страйков подряд выбил, понял? Финал не вырубается. Чем больше пьет, тем только лучше играет. Ты прав. Надо его накурить. Они отошли в туалет покурить. Это тебе за 10 страйков. Вот это ты всегда с собой носишь? А? Нет. Только по будням. На работе скучно. Так вот. Поездим в студию. В боулинг приехал весь полицейский участок. А вот ребята подъехали, а то я один столько не выпью. 17-й отдел! 17-й отдел! Пацаны, я плачу! Они разрушают боулинг, бьют, стряхивают пепел в обувь для боулинга. Ну ведь пепельница же есть! Так переоденьтесь, мои ботинки, я вас прошу! Где ты продолжаешь брать это? Что это вы делаете? Вам надо переодеть ботинки! Кто такой? Что это такое? Так, страйков подряд легко попасть! Да давай я сейчас все разрулю с твоим начальством, Сережа! Какой разрулю? Посмотри, что ты наделал! Поставь себе пиво и слушай меня сюда внимательно. Слушаешь? Слушаю. Ты понимаешь, что я говорю? Ну, конечно, понимаю. Сядь! Сядь и сиди! Если ты мне друг, бери своих дружков и вались отсюда! Слай! Понял? Мы сейчас все... О! Я ж тебе говорил, что я его вырублю! Строй! Что мы с остальными это делать будем? Это у тебя что такое-то? Успокоительно. Дай-ка сюда. О, сейчас мы их всех вырубим твоим успокоительным. Да, если мы переборщим с таблетками, ты псих, что ли? Парни уже стали стрелять из пистолетов по кеглям. Тогда парни намешали алкоголь и таблетки. Все уснули. Ну а чё? Он с утра просился в тачке и считай уже на работе. Круто же я, да, все разрулил. Такую чушь несет. Не может с успокоительного так вырубить. Я много разного перепробовал. Поте заметно. Я вам отвечаю, это не я. Игорян, ну скажи, ну натуре. А че, если он не враг? Неужели? А че, если эти менты на самом деле были, а? Ну вот, вот, послушайте, наконец, умного человека. Только не в боулинге, а у нас тут. Ты притащил сюда, когда мы все разошлись. Ну а дальше все было, как он рассказывал. Его отец. Да ты что несешь-то, дура? Это тебе говорит, это было в боулинге. Подождите, подождите, подождите. Так, ты успокойся и звони этому второму. Аркаш, что ли? Аркаша. Да он не будет сам разговаривать после вчерашнего. Это все ты, псих психованный. Не я. Да может это во. В магазин вошел опоздавший. Он на нервах, с испуганным лицом. Роман. Что здесь происходит? Где кулер? Тузик. А ты что, еще дома не был, что ли? Я не был. Ну, я говорю, что это он. Это я что? Рома, а ты где был? Я, я был там. А где кулер, а? Что ты с ним разговариваешь? Он перекрыт ему наглухо. Короче, пусть платит за этот Армагеддон весь. За кого? Кто платит? Рома, Давай ты нам сейчас все по порядку расскажешь? Давай. Ну, только начиная прямо с того момента, как вы все вчера отсюда разъехались. Мы все разъехались? Рома рассказывает, как вечером едет в машине за рулем. Замечает девушку на обочине с бутылкой. Они едут вместе. Лариса смотрит в окно. Ну что? О! Ну что, будем познакомиться? Эй, Игорь. Лариса. Очень приятно. Знакомство? Не-не-не. Не пьешь за рулем? За рулем? За рулем. За рулем. За рулем. За рулем. Смешное слово, за рулем. Нет, я за рулем. За рулем. Не смешиваю. У меня своя. А ты прикольный. Yeah. Прикольнее, чем Сережа. Он говорит, домой тебя не повезу. Добирайся, как хочешь. Борис, а ты это... Как хочешь. Нет, давай, может... Музычку романтическую. О! Классика. Ларис, я прошу прощения за, так сказать, личный такой вопросик. Я извиняюсь. А у тебя была какая-нибудь любовь на дороге? А? Вар. Русское радио. Ну, значит, будет. Офигеть. Секунду. Девушка уснула, облокотившись на руку. Тогда Рома свернул во двор и врезался в машину ДПС. Рома перенес девушку за руль, а сам взял документы и ушел. Кажется, что его преследуют полицейские. Он пошел ему навстречу. Ой. Так, там какая-то дура вас. Там какая-то баба вас. Там какая-то дура в вашу машину влезлась. Молодец. Там какая-то дура вашу машину врезалась, да? Там какая-то баба, там какая-то дура ваш. Командир! Командир! Что такое? Ой. В чем дело? Там какая-то баба вашу машину алась. Чего? Где? Да там. Я пойду, а? Пойдешь. Свидетелем. А только я не видел ничего. А как же ты... Я слышал. А что ты решил, что там баба? А? Так они так водят. Бабы эти. Полицейские осматривают Романа с аварией. Вот овца. Она нам весь передок разбила. Да что ты говоришь? Правильно. Наблюдательный ты наш. Просто настоящий полицейский. Документов на машину нет. Есть абонемент в фитнес-клуб. Просроченный. Филиппова Оксана Евгеньевна. Оксана! Вот сука! Не понял, почему? Не, а чё? Чё она, сука, пьяная за рулем ездит? Как можно было в стоячую тачку въехать? Ну, я и говорю. А вы бы что эти аварийки у себя на крыше включили? А то она такая, раз такая едет там, да, на расслабоне. Ей такое, раз, она о чем-то приятном подумалась. Она такая, раз, возбудилась. И такая, раз, ой, мне что-то приятное привиделось. И такая, раз, парковаться, а тут вы, раз. Логично. Хренично. Логично. Ух, не нравится что-то мне все это, а? Yeah. Ух, не... А ты вообще что здесь делаешь, а? Что, я это, гуляю? Гуляешь? 2 часа ночи? А что, я тут я периодически тут гуляю. У нас один тут тоже вроде как гуляет. А сам женщинам свои причиндалы показывает. Это не я? Я. Может, и не ты. А может, и ты. Да это не я, блин, командир. Что мне показывает-то? Смотри. Руки! Не, это не он, походу. По ориентировке тот лысый и волосатый, а этот волосатый и очень волосатый. Что ты надел? Ну, я говорю, это не я. Ну, ясно, что не он. Короче, я пойду машину пробью, а ты разберись с этим очень волосатым о форме. Я надеюсь, с этим-то хоть ты справишься. Вот урод. Тупая жирная свинья. Командир себя строит. Говно инициативное. Я из-за него тут каждую ночь всяких извращенцев ищу. Шерлок Холмс пухлый. Справишься со своим пузом, справься. Кабан. Совсем за идиота меня, что ли, принимает? Так. Роман Аркадьевич. Я? Ваш номер телефона. А, это можно... Это 8-926... 8-300-920... Командир, ты бы это цифрами записывал так надежнее? Ты не умничай, а? Понял. 6-300... Да девушка нет, проснулась и вышла из машины. Сережа! Опа. Ой, я-то пойду. Куда? Что случилось? Где Сережа? Ты Сережа? Да нет, ну ты чё? Игорь! Игорёк! Ты Игорь? Да нет, ну... Игорь, а где Сережа? Да нет, не знаю я. Что ты делаешь, Игорь? Так, гражданочка. А, собственно, что произошло, а? Ничего не произошло. У меня кончились сигареты. Ну да, и что дальше? А дальше ничего, пока вы не угостите даму сигареты. Спасибо. Мне Сережа бросил. Она подкурила сигарету и подожгла себе волосы. Все, тихо, спокойно. Спокойно всем. Так, я иду в больницу. А ты на ее тачке в участок и жди меня там. А с этим-то что? Поехали. Спасибо. Ой. Ром, ну а как ты добрался? Пешком дошел. Пешком? Так это же часов 5:30. И что ты машину не поймал? Я ловил. Ой. Сэр, мне это... О. О. Как можно было оставить им свою тачку? Эта машина вообще не на меня оформлена. Чё ты гонишь, Ромыч? Да не гоню я. Я тогда меньше всего об этом думал. А где кулер-то? Ты меньше всего думал, когда вот эту историю свою дебильную сочинял? Да это он, по роже сразу же видно. Жанна, ты вот только что, по-моему, была уверена, что это Саша. Ну, я сейчас уверена. Они сообщники. Да, вон два колдыря спелись. Еще на милицию что-то гонят. А сами его нажрались и размаркетанили наш салон. Да мы не виделись с ним. Ромыч, скажи им, а? Да мы не... Я не помню. Слушайте, а давайте позвоним в полицию и спросим. Нам там и скажут, было это или нет. Не надо в полицию звонить. Че ты перебзделся-то, а? Мы позвоним, и сразу вылезет твое вранье наружу. Да вы если в полицию позвоните, полиция сюда приедет и меня в полицию заберет. Ты что ты чешешь-то? Кому ты нужен, чепушила? Давай, звони. Не звони. А я говорю, звони. Не звони. Звони. Не звони. Звони, я говорю. Звони. Я говорю, звони. Не звони. А я говорю, звони. Не звони. Звони. Не звони. Я говорю, звони. Да хорошо. Хорошо, звони. Звони. У меня уже слюды нет. С тобой спорят. Где вода? Рома достал в коробке кулер без воды и упал на шкаф. Вот. Пожалуйста, давайте все успокоимся. Ром, ну правда, твоя история, она какая-то странная. И мне кажется, что в полицию пока не надо звонить. И, Жанна, не надо всех подряд обвинять. Хорошо, только увидишь, что это он виноват. Я зуб нашел. Какой еще зуб? Человеческий с кровью. Ой, фу. А ну куда-ка сюда. Да что здесь вообще было-то? Не знаю, что это, но, возможно... Оно еще здесь. Я, кажется, знаю, что это. Это все похоже на сектантский обряд. Мы также вырывались в помещение и делали сеанс с духовным, так сказать, наставником. Зубы, конечно, не били, но курицам доставалось. Ты что, был в секте? Ну да, 2 года. Дурдом, а? А что такое? Бесплатное печенье. Люди добрые. Между прочим, на меня всегда смотрели с любовью. Главное не говорить, что у тебя квартира отдельная. Но вопрос остается открытым. А кто? А кто сюда привел сектантов? Леонид, ну успокойтесь. Ну что это за чепуха, в конце концов? Ну сами подумайте. Если мы здесь нашли зуб, значит его здесь ночью кто-то потерял? Все правильно. Лично у меня все зубы на месте. Смотрите. Значит, это не я, понятно? Да, у меня тоже на месте. Ага. И у меня тоже. А ну давайте-ка покажите мне сейчас все ваши бивни. Сейчас мы все узнаем. Эй, Мальвина, давай-ка начнем с себя. Ой, ну на, дырь-дырь-дырь. Отскочила. Давай-ка, Жанна. Отвали! Я тебе не собака бешеная тут скалится. У Валеры нету зуба. Вот кто сюда принес. Молчаливый Валера стоит в сторонке. Парни его схватили. Мне вырвали флюс. Давай не ври, Валера. Сейчас мы как раз и примерим. Я с самого начала знал, что это он. С самого начала. Так, не надо, не я. Прекратите. Прекратите, успокойтесь. Ну вы что? Спасибо. Валера, скажи, пожалуйста, где ты был этой ночью? Я стесняюсь. Чего ты стесняешься? Просто, ну как бы это самое... Это как бы... Личная жизнь. Личная жизнь. Да это стопудово все развратил. Валер, ну, надо рассказать. Он вспоминает, как вечером шел в подъезде с мужчиной. Да что здесь делаешь? Да какая ты тварь твоей матери! На меня накапала, будто я ленту в гараже шпилил. А это правда? Короче, я тебе пару дней перекантуюсь. А ты что так поздно? Корпоратив был? Не, ну, серьезно? Серьезно. А что трезвый? Ну, так завтра же на работу. Ну, и что? Ну, как там, как бы, это же на душе. Иногда мне кажется, что ты не мой сын. Мужчина одет в майки и рубашки в клетку нараспашку. Валера сделал чай и угостил отца на кухне. Ну, что делать будем? Что делать будем? Ну, точно не чай пить. Что делать будем? Какой веки? отец с сыном встретил. Сколько мы с тобой не видели, сколько по душам не говорили. Что делать будем? Что делать будем? Давай баб позовем. Баб? Есть. Нет. Чувствую я, что до самой старости за чужим мальчиком приглядывать придется. К ним пришли две пухлые женщины с объемным бюстом. Так, кроссовки, проходим, проходим. Знакомься, вот это Ленка. Мать считает, что это я с ним был в гараже. А вот это Танька. В гараже я был с ней. А это Валерка, мой сын. Че, Валер, зажжем? Че стоишь, как истукан. А имел такой красоты. Бери пакеты, водка стынет, бабушка. Они прошли за стол. Ну, в общем, если бы в тот раз Танька б не наградила меня кое-чем, то с Ленкой бы мы тогда в больнице не познакомились бы. Вот так. Валера с испуганным лицом смотрит на женщину. Валер, ты что, отца стесняешься, что ли? А, да нет, я просто... А пошли, Лена, оставим их в надежных Таниных руках. Бомба, Валера. Лен, пошли. Пошли, пошли. Ты что, боишься меня, что ли? Давай уже. Сейчас мне... Я в туалет. Когда он вернулся из туалета, на кухне уже никого не было. Женщина спряталась под столом и резко начала стягивать с него брюки. Но он случайно ударил ее коленом в лицо. Отец вернулся за стол. Ох, мы сейчас и дали жару, да, Лена? Ты не поверишь. А вы что, так просидели, что ли? Ну что, Танюха, удалось тебе сломать эту неприступную крепость? Нет. Он сидит и молчит, как немой. Я и говорю, что немой. Угу. Ну что, Кравинушка, наливай. Я просто это самое, ну. Давай, давай! Ну что, между первой и второй перерывчик небольшой? Mm-hmm. Вы же вроде больше выпили. Пошли, а! Затем ушел с другой женщиной, оставив сына с подругой. А тебе что, Танька, не понравилось, что ли? Да нет, просто там. Тогда пошли. А чё? Ну, просто папа с вами изменяет моей маме как-то неправильно. Вот если бы он ей с тобой изменял, вот это было бы неправильно. Да, не поспоришь. Слушай, отец твой, конечно, конь. Ты такой же? Не знаю. А вот у меня ни разу не было, чтобы с отцом и с сыном. И у меня. Ленка, пошли! Танька, помощь нужна! А что случилось-то? Да не справляется она! Пошли быстрее! Две женщины ушли в комнату. Пришла жена. Пан! Там это... Отец открыл дверь, а сын лег в постель к женщинам. Вот ты где! А сын? С бабами в комнате. С бабами, значит? Чё я-то? Его ж бабы не мои, да за него радоваться надо! Таких не берут в космонавты. Здрасте. Так, пошли! тобой попозже поговорю. Пошли! Ну вот. Это что, ты вчера с двумя бабами зажигал? Ну да. Ну, мужик, добро пожаловать на школу, Валерчик, дай пей. Валерочка, рассказывать надо не то, что снилось, а то, что на самом деле было. Знаете, вот мне что-то в каждую историю верится все меньше и меньше. Не, ну правда, Валер, ну, кто-то вот это сможет подтвердить, а? Да зачем-то кому-то подтверждать, вы на лицо его посмотрите. Не, ну, а, ну, это самое, ну там, Танька может подтвердить, Линк тоже может подтвердить. Могу им обеим позвонить. Может, даже сегодня им позвоню. Игорь пошел к Лене. Вечерком обеим позвоним. Алло, Славик, здорово, ты как? Да-да, 17-й отдел. Слушай, Славик, тут с тобой поговорить хотят. Сейчас трубочку передам. Угу. Алло, Вячеслав? Здравствуйте, меня зовут Игорь. Возможно, мой вопрос вам покажется немного странным, но тем не менее, скажите, пожалуйста, а вы сегодня ночью были в боулинге? А вы сейчас там? Скажите, а Саша был с вами? Ну, хорошо, спасибо. Ну что, убедились, что это не я был? А вдруг это полтергейст? Я серьезно! Я когда жил на метеостанции, ну после того, как в секте рассказал про квартиру... Ну а сейчас квартира-то у тебя откуда? Мамина! Так вот, я там жил один. И чтобы уснуть, я принимал много разного успокоительного. И потом столько странного видел. Это точно полтергейст. Леня, ну какие секты? Какие метеостанции? Какой полтергейст? Ты сам-то где был? Я пришел домой, переоделся, поел и лег спать. Тот вспоминает, как он открыл дверь квартиры. Разделся, поужинал на маленькой кухне перед телевизором и лег спать. Большинство пауков используют яд, чтобы убить свою жертву. Какая пресная жизнь, да зараза, после секты, ага? Люня, рассказывай все. Я же говорю. Вот. Леонид, как ты это все подозрительно? Так любой может сказать, что он был дома один. Да. Ну извините, что я такой скучный. Я с ментами в перестрелках не участвовал. Девиц домой не таскал и волосы им не поджигал. Блин, я так и знал, это кто-то из баб. А че это мы-то сразу, а? Слушай, я ж тебе сейчас в тюннель-то ведь въеду. Маш, например. Я, между прочим, подругу ездила успокаивать, ее этот... Маша, секретарша, вспоминает, как она приехала к подруге. Ира, ты дома? Да. В комнате множество вещей. Фотографии на стенах. Подруга сидит в шкафу. Ты что тут забыла, а? Мне там все о нем напоминает. Подруга стала выбрасывать вещи в окно. Фотографии, игрушки, нижнее белье. Так, лучше? Вылазь давай. Что ты сделала? Где мой кокошонок? Твой кто? Ой. Ой, Ир, ну не начинай, а. Ир, тебе надо сейчас успокоиться, взять себя в руки, прекратить плакать и сделать мне маникюр. А кокошонок? Слушай, ну, такое со всеми случается. Кокошонок мне точно так же про секс говорил. Почему он меня бросил? Что я сделала не так? Может быть, это все из-за правила 8 месяцев? Какое еще правило? Ну что, первый раз должен быть только через 8 месяцев. Что за бред? Какой смысл ждать 8 месяцев? Кокошонок точно так же мне говорил. Почему он меня бросил? Да не ной ты так. Может, он тебя не бросил, может быть, это просто ссора. Вот, читай. Между нами все кончено и больше не следи за мной. Ты что, следила за ним? Нет. Я же на нем не помешана. Да вот что. Тебе нужно избавиться от тех вещей, которые тебе о нем напоминают. Тебе станет легче, и ты наконец-то сделаешь мне маникюр, который мне обещала. Ты права, точно. Тебе же лучше знать. Тебя же мужики чаще бросают. Давай выбрасывай. Кто он мне подарил? Это я ему подарила. Нет! Это я к 8 месяцам готовилась. О. Он что, оставил у тебя свои штаны? Нет, не оставлял. Ира! Ты что, выкинула маникюрный набор? Да, потому что мне его какашу на день рождения подарил. У тебя есть еще один маникюрный набор? Нет, я его выбросила, потому что какашунок подарил мне набор, который я только что выбросила. Ну, я вижу, тебе полегчало, я пойду. Нет, Маша! Маша! Не надо! Я не смогу здесь одна. Ты все сможешь. А ты сейчас себе наваришь тазик пельменей. Но я так не хочу больше. А скажи, что бы ты сделала? Я бы сходила куда-нибудь и потусила бы с кем-нибудь. Точно, супер. Так и сделаем. Поехали. Куда? Как ты сказала. Там, как ты сказала. Куда-нибудь. Искать. Кого-нибудь. Тусить с тобой? А у тебя голова грязная. В клубе все равно ничего не видно. Маша смотрит на Иру. Она не так красива, как она, и одета не так стильно. И это их отличает. Все, я готова. Нет. Маша! Ира! Маша! Ира! Маша, ну пожалуйста! Ира, пожалуйста, я за тебя заплачу. И следующий маникюр бесплатно. Когда купишь этот свой набор. А может, ты все-таки хотя бы умоешься, а? А то ты вся... в чем-то. Девушки пришли в клуб и сели за барную стойку. 2 бокала самого дорогого шампанского. Че будешь? Мне кровавый мэри, но только с апельсиновым соком. Так это ж отвертка. Че, с ума сошла? Я не пью отвертку. Я тебе что, быдло какая-то? Ну что теперь делать? Найди парня, как. Девушка тебе ведет нравится. Себя дерганно и нервно. Вон тот! Вон тот! Я что, должна подойти теперь знакомиться? Ты что, шлюха, что ли, какая-то? Просто сиди периодически на него поглядывай. Сам подойдет. Да не крутись ты так. Просто сиди немного заигрывающе. Короче, просто сиди и смотри. Идет, что делать? Ну, успокойся. Просто общайся и поддерживай разговор. К ним подошел парень. Пиши. Привет. Могу я вас чем-нибудь угостить? Ваши напитки. Можете. А что вы пьете? Кровавую мэри с апельсиновым соком. Это случайно не отвертка? Прикольные часы. Да, я их выиграл. Где? На чемпионате России. Вау. Я мотогонщик Олег. Очень приятно, мотогонщик Олег. Маша. Ирен. Скажи, а ты когда-нибудь каталась на мотоцикле? Пару раз катали. А я ни разу не каталась. Ну и как? Понравилось? А я бы прокатилась на мотоцикле, но знакомых нет на мотоциклах. Тебе сначала нужно попробовать на обычном. А у меня только спортивный, так что извини. А вот тебя я бы прокатил. Тем более, что ты уже каталась. А ты когда-нибудь падал с мотоцикла? В жизни каждого профессионального гонщика в прошлом есть такие моменты, но мы предпочитаем жить настоящим. А какое самое страшное падение было? Ну, я бы правда не хотел об этом говорить. А вообще страшно кататься на мотоциклах? Не, серьезно, страшно? Да блин! Я не пойму! Сложно ответить! Страшно кататься! Не страшно кататься на этих ваших мотоциклах! Ну, не так страшно, как сейчас. Да не волнует меня уже твой ответ! Вали отсюда! Ехай там на своем мотороллере, мотогонщик! Он ушел. Ты че? А ты видел, как так он общался, как будто есть, а меня нет. Чё такого? Шансы 50 на 50. Этому я понравилась, следующему ты. Чё орать-то так? Затем к ним подошли двое мужчин. А мы только собрались вас чем-нибудь угостить. А вы все еще можете нас. И они тоже подходят только угостить. К Маше. Да блин! Что сложно ответить? Где купить банк? Валите отсюда! Банкиры хреновые! Да пошел ты в жопу, почетный житель города! Пойдем отсюда! На столике уже много бокалов алкоголя. Ира! Ты чё делаешь? Это ты чё делаешь? Всех мужиков к себе переманиваешь! А чё ты всякую хрень несёшь? А чё ты мне всё портишь? Вообще-то мы мне кого-то ищем, а не тебе! Окей, чё? Я вообще буду сидеть и молчать! К ним подходит молодой человек в рубашке. Что пить будем? Два бокала вина. Отвертку с томатным соком! Извините, вы тут кольцо не находили? Не, мы только сели. А что за кольцо? Да обычное обручальное кольцо с бриллиантом. Я его сегодня потерял, везде искал. Этот столик – последняя надежда. Как можно было потерять обручальное кольцо? А свадьба когда? Теперь, боюсь, не скоро. Я думал сегодня сделать предложение, но моя девушка меня бросила. Класс! А меня сегодня тоже парень бросил. Похоже, что у нас много общего. Я Максим. Ира. Очень приятно. А вас как зовут? А может быть, это и хорошо, что вы кольцо потеряли. Это почему? Ну, иногда полезно выбросить вещи бывшего. А, может быть, вы и правы. Представляешь, мой парень постоянно от меня секса требовал. 8 месяцев подождать не мог. 8 месяцев? Я год ждал, пока у нас это произойдет. Я даже путевку на Мальдивы специально купил. Думал, сегодня сделаю предложение. Завтра в романтической обстановке у нас все и произойдет. В итоге... Девушка меня бросила, кольцо я потерял. А что с путевками делать, вообще не знаю. Один я лететь не хочу. Да бог с ним, с этими путевками, даже мелочи. Вот дура. А, в смысле, ваша бывшая, что отказалась от такого? Я, кстати, Маша. Очень приятно. Максим. Пойду в дамскую комнату схожу. Пойдешь со мной? Нет. Точно? Да. Сложно у вас выдался денек. Ну, вы не переживайте. Еще не все потеряно. Я уверена, что еще можно что-нибудь придумать. Спасибо, но я думаю, что между нами уже все кончено. А, нет, что вы. Я про поездку на Мальдивы. Я абсолютно уверена, что вы сможете найти кого-нибудь, кто захочет с вами поехать. Да, но думаю, до завтра я не успею никого найти. Не приглашать же кого-то из клуба. Ну, почему бы нет? А вот я бы, например, с вами с удовольствием бы поехала. Правда? И как бы ты поехала? Сказала бы, что заболела. А чего поездка на Мальдивы должна пропадать-то, а? Кто-то обещал молчать, сидеть. О чем разговаривали? А что тут такого? Я просто поддержала разговор, пока ты ходила в дамскую комнату. Маша сказала, что мне не стоит сдаваться. А, конечно, Маше лучше знать. Она же 7-й раз в институт поступать пытается. Просто некоторые тянутся к знаниям, а некоторые к пельменям. А некоторые все никак в институт поступить не могут. А некоторые с грязной головой приходят в ночной клуб и считают, что никто этого не замечает. А некоторые с первого раза в институт поступить не могут. А у некоторых с фантазией плохо. А некоторые за бесплатный коктейль готовы ноги свои раздвинуть. Вау. Девчонки, что-то становится тут жарковато. Давайте я принесу что-нибудь холодное, а вы пока успокойтесь, окей? Чего не сидишь там? А ты обещала молчать! Да мы с ним пару слов перекинулись. Так все, он мой, не лезет, запрещаю с ним общаться. Ира, успокойся. Я спокойная! Еще раз на него посмотришь, ты глаза выцарапаю. Ой, более надо. Сидите здесь вдвоем, а я пошла. Ты разозлилась, вернулась и раздолбала весь наш офис. Слушай, отвянь, а? Угу. Так, я уверен, мы сейчас позвоним Ире, и она все вот это подтвердит. Правда ведь, Маша? Хорошо. Звоните. Игорь звонит Ире с телефона Маши. Не звони мне больше никогда, поняла? А, Ира, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я старший менеджер в салоне, где работает ваша подруга Маша. Это шлюха, не подруга. Ира, а подскажите, пожалуйста, а во сколько Маша вчера ушла из клуба? Откуда я знаю, во сколько эта шалава ушла? Меня уже там не было. Ну вот. Я ничего не делала. Да? Ну ты настолько что обманула. Тебе не кажется это странно, учитывая обстоятельства? Я никому ничего рассказывать не буду. Будешь, будешь. Да, мы-то все рассказали. А ты-то че улыбишься, а? Так понятно, че он улыбится. Хохочет. Тебя хочет. Маш, боюсь, тебе придется рассказать. Маша вышла из уборной в клубе с этим парнем, застегивая рубашку. Я в бар возьму что-нибудь выпить, как обещал. А потом скажу, что мне нужно срочно уезжать. И дожду тебя у выхода. А ты возвращайся к столу, она может все забадать. Не дай бог. Она может все что угодно выкинуть. На сцене стоит ее подруга с микрофоном. Максим! Откуда вы знаете? Так он у нас часто бывает, тот еще кобель. Уехал 2 минуты назад. Как уехал? А он же мне обещал. Тоже свозил вас на Бали. На Мальдивы. Ну, вы довольны? Это вы хотели услышать. И у тебя вчера был секс? Ничего себе, дай 5. Слышь, отвали, а, придурок. У тебя что? Все это время вода была. Ой. Была, теперь нету. Осталась только ты, Жанна. Чё? А все сходится. Все сходится. Это она. Жанночка Владимировна все сделала. Вчера, как обычно, она была злая. И вернулась сюда, чтобы свою злость выплеснуть. Это она переломала всю мебель, все здесь перевернула, выпила воду из кулера и подсунула зуб, чтобы нас всех запутать. Сейчас у тебя зубами будет напутано. В магазин пришли ДПСники. Здравствуйте, граждане. Здравствуйте. А что у вас тут творится? У нас ремонт в Доме культуры. А-а-а. А Роман Аркадьевич не здесь работает? А, вижу, работает. Ну что же, Роман Аркадьевич, законы нарушаем и думаем, что у нас все с рук сойдет, да? Как вы меня нашли-то? А нам какая-то женщина позвонила. Интересовалась про ДТП с участием полицейской машины. Вот мы и приехали. Так, прошу. Рома вышел вместе с сотрудниками из магазина. Игорек, ты это... Ну, там, жене моей позвони. Ну, конечно. И вот, это... Ключи, да. Фургон брось. Конечно. Пока. Пошли. Зато мы знаем теперь, что это не он. Да. Но мы до сих пор не знаем, кто. Ты целый день обвиняешь всех подряд налево и направо. Тебе не кажется, что пора рассказать нам, где ты была этой ночью? Не собираюсь я ничего тебе рассказывать. Извольте отвечать. Собственно, а почему ты так нервничаешь? Потому что нечего на меня голос повышать, малолетка! Знаешь что, Жанна, ты можешь нам вообще ничего не рассказывать. Мы сами расскажем Дмитрию Борисовичу, что это ты во всем виновата. Я думаю, каждый со мной согласится. Да! Ладно. Жанна вспоминает. Расскажу. Это все сыкуха моя. Я ей сказала в 10 быть дома, а она со всякой швалью связалась. Пришлось после корпоратива за город ехать. Она ночью приехала в загородный дом. Внутри во дворе занимаются сексом. Наркоманы. Проститутки. В гараже парень. Идет со шприцом в руке, по двору. Некоторые люди лежат на газоне без сознания. Что, прям со шприцем в руке? Ну... Это же история. Не совсем. Она выходит во двор дома. В гараже парень с девушкой играют в настольный футбол. Интеллигентный парень в очках несет шашлык. На заднем дворе танцуют ребята. Проститутки. Катька! Катька! Жанна хватает девушку за руку. Так вот, вы где? А ну-ка, марш домой. Мама, что ты делаешь, мама? Ты что, трубку не берешь, а? Да, меня сейчас телефон не ловит. Это называется, я у подруги переночую? Мам! Ты не ври матери! Ты бы сама меня сюда не отпустила. Конечно, куда? Притонище вот это, где наркоманы с проститутками. Мам, почему притонище? Это, мама, кальян. Знаю я. Обнюхайтесь ваших кальянов, а потом оргии устраивайте. Марш в машину, сказала. Не поеду никуда. Что? Ты как с матерью разговариваешь, говнючка? Марш в машину, говорю! Стой! Мама! Да что ж такое? Сволочь такая, а? А? Ты побегать-то не собираешь? Мама, ну уже, пожалуйста, не позорь меня! Я тебе не позорю! Позорь меня, мама! Я на месяц дома заставлю! Парень заступился за девушку. Ну, женщина, остановитесь. Ты-то кто такой? Вам, кажется, ясно дали понять, что здесь вас никто видеть не хочет. Хозяин, что ли? Да, я хозяин. Смотри, не обострись от важности, пельмень. Женщина, успокойтесь. Да ты успокойся, морда оленя. Ты сначала воспитай вот такую бестолочь, потом будешь мне указывать. Женщина, перестаньте кричать. Уйди с дороги. Я никуда не уйду. Слушай меня, если Катька со мной сейчас не уедет, я вызываю ментов, и твой притонище сейчас разгонит, пух и прах. Мама. Женщина, сейчас я вызову полицию, и вы отправитесь вместе с ними, потому что все, что здесь находится, это частная собственность. Посмотрите, люди добрые, какие мы хорошие тут стоим. Тогда она взялась за швабру и погналась за парнем по всему двору. Женщина, положите это на место! Положите это на место! Женщина, успокойтесь! Чего ты боишься, да вы есть? Чего ты боишься? Возьмите себя в руки! Чего ты боишься? Чего ты боишься? Чего ты боишься? Затем он выбежал со двора. Оставив Жанну за домом, он вернулся обратно и запер ворота. Если больная, вы лечитесь! Женщина, садитесь на метлу и улетайте. Откройте ее, говорят. Тварь такая, животина недоделанная. Пока с тобой прилично разговаривают. Урод! Тогда Жанна пошла к соседке и, став в цветы, кричит в окно. Отойди. Мне через твой забор надо к соседям попасть. А мне надо, чтобы ты с хризантем моих отошла. Там у тебя притон, наркоманы, проститутки. А тебе зачем туда надо? Дочь у меня там. Да сама виновата, вас такую воспитала. Сама притон под носом развела, еще мне жизнь учит. Тут... Пошла вон! Дура! Ура! Тогда соседка выскочила и, схватив метлу, выгнала Жанну. Пусти, мне к наркоманам надо. Так не по хризантемам же. А когда ты их посадила там, где люди ходят? Так люди-то здесь не ходят никакие, кроме тебя. Пусти по-хорошему. Не пущу. Она меня еще будет учить, где мне хризантемы садить на моем участке. А у самой дочь проститутка. Что ты боишься? Ты че? Что ты боишься? Обалдела, что ли, а? Что ты боишься-то? Больная, что ты боишься-то? Что ты боишься-то? Что ты боишься-то? Что ты боишься-то? Шибанутая! Лечись! Или капилля себе найди! Женщина села в машину и въехала в забор. Выйдя из нее к ребятам. Поехали домой! Машина взорвалась. На чем? Не беси меня! Да она у меня засранка. Сейчас месяц еще из дома не выйдет. Ничего не понимаю. Так эта штука получается, что у нас здесь ночью вообще никого не было, что ли? Ты где был? Игорёша, а? Я? Да-да. Кстати. Дома. Дома? Да. И кто это может подтвердить? Да. Никто. Вот, все сходится. Это ты пришел сюда и размаркеданил весь офис. Зачем мне это надо-то? А зачем? Что ты уже третий раз пытаешься перейти в новый офис, а тебя не отпускают. Подожди, подожди, Маша, ты что... Подслушивала, что ли? Нифига, какой ты разбомбил, значит, весь наш офис. И решил все это на нас повесить. Вот это финт. Даже я такого не додумался. Ловко ты придумал. Я придумал? Ну а кто? Это мне заявляет человек, который усыпил 15 полицейских. Да тебе же Славик подтвердил. Да, может, ты его подговорил? Может, вы вообще все придумали? Ты давай быстрее, не переводи. Когда он виноват? Какого черта тут делаете? Я же вам всем велел домой идти. Дмитрий Борисович, мы не виноваты в том, что здесь произошло. Дмитрий Борисович, когда после корпоратива мы все выходили, я здесь все прибрал. А потом наша Игоряша пришла и все здесь размаркеданила. Это правда, Игорек? Дмитрий Борисович, я всю ночь был дома. А нам сказал, что к бабе поехал. Еще хитрая такая жучара. Пораньше ушел, ну, чтобы подозрение на него не упало. Вы просто ему не разрешаете в новый офис перейти. Вот он и решил вам отомстить. Угу. Я не мстил. А ты докажи. Что, не можешь доказать, да, что это они виноваты? Но и не можешь доказать, что это не ты. А ключики-то от салона у тебя были. У него были. И повод, чтобы вернуться, у тебя был. Был. Заткнись ты! В общем, так, Игорек, придется тебе на полгода, а может и побольше, и поясок-то подтянуть. Ну ладно, все выяснили. Надеюсь, за выходные здесь все разберут, да? Да? Да. Идите вы все по домам! Все вылежим, выглядишь. Не волнуйтесь. Ну ты лось, конечно, я балдею. Да, Игорь Валентинович, а я вам верил. Я святого человека обвинил. Извините, Жанна Владимировича. Ой, да уйди ты, Иуда. Игорь достает свою анкету из заваленного шкафа и рвет ее. Идет по двору и садится в грузовик положить ключи. Слышит в фургоне шум. Он открывает двери, а там лошадь и один мужчина. О, наконец-то! Спасибо, товарищ! Спасибо! Выручили меня! Вы чего это? Зачем это? Я вам сейчас все объясню! Не надо мне! Не надо! Я сейчас вам все объясню! Не надо мне ничего объяснять! Я вам... Сергей Семенович, а ты чего домой-то не идешь? Всех же отпустили. Да я тут еще это... Ждешь своего родственника, запертого в фургоне? Ага. Рассказывай. Прости, Игорь, я не хотел. Рассказывай. Ну, обычно все нормально было. Обычно? Ну, да. У моего родственника Лехи Шурин работает на местном конезаводе. В конце каждого месяца он списывает одну лошадь, как умершую. Мы ее усыпляем и вывозим за территорию. Здесь мы перекладываем лошадь в наш фургон и везем ее покупателю. И в этот раз все должно было быть как обычно, но, похоже, Рома забрал с собой ключи от фургона. Поэтому мы решили занести временно лошадь в салон и поискать, чем можно открыть машину. Что за хрень здесь валяется? Стой, стой, ты куда? Черт. Блин, это капец. Говорил тебе, лей больше хлороформа. Она спала, если б не эта хрень. Да это зеркало. Какая разница, что делать будем? Надо ее поймать. Поймать? Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Лошадь, лошадь, лошадь, лошадь. Ну ты герой. Да так мы за ней до утра бегать будем. Вот скотина. Ее вырубить надо просто. Как? Ее надо между рогов. У нее рогов нет. Тут между глаз сейчас. Леха, как... искусство не трожь. Вот, подойдет. Ну, цыпочка, держись у меня. Алеша пытается статуэткой вырубить лошадь. Но она его бросает по всему салону. И тогда они взяли покрывало и медленно выгнали лошадь на улицу. Твою мать. Зуб! Леха, а ты когда-нибудь рыбачил? Как это я сам не догадался, а? Сейчас мы его этим бреднем машину-то и заведем. А как ты фургон откроешь? Да вот возьму вот этим. А если узнают, что это мы замок сломали? А если узнают, что это мы... сломали. Пошли. Будь что будет. Так, так, так, так, так. Лёха! Да. Гоним ее к машине. Гоним, гоним. Вот так. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Чёрт, это... Игорь Валентинович! Чем с утра не спится-то? Тогда утром приехал Игорь. Охранник запер друга в фургоне. Директор собрал вместе всех в салон. Оставайся в фургоне. В общем, в том, что произошло, виноваты все мы. Если бы они не разбили зеркало, то лошадь бы здесь ничего не разнесла. А если бы я не разрешил им здесь устраивать пьянку, то они ничего и не разбили бы. Лично я ничего не разбивала, это все вот эти вон косорукие. Да? А ничего, что у нас просто кто-то захотел потанцевать во время корпоратива, а? Так ты этот кто-то и был. Че гонишь-то, Маш? Да ты гонишь. Да хорош уже. Так, спокойно. Спокойно. Ну что, Игорек, молодец. Ну видишь, исправился. А вы все будете платить за ущерб. И я? Ну и ты, конечно. Как? Я же вам и так за фургон плачу. Ну ладно, ладно, ладно, мы потом это обсудим. Ну, в общем, что, все понятно, можешь закругляться. Подождите. Ну что еще? Так значит, это вы. Что я? Вы ведь все знали с самого начала. Вы целый день пытались нас отсюда выпроводить, чтобы мы случайно не обнаружили лошадь. А я все понять не мог. Зачем ее нужно было везти именно сюда? Вот это поворот. А мы вам верили, Дмитрий Борисович. Обалдеть, да вы важные железы. Успокойтесь, вы как дети. Давайте сделаем, чтобы всем было хорошо. Ущерб погасит фирма. Хорошо. Только, чтобы никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Я ничего не видел и не слышал. Ленчик молодец. Подождите. Вы меня, конечно, извините, но так ведь нельзя. Ну, чего ты волнуешься, Игорек? Поговорю я с кем нужно. Будет тебе должность директора нового салона. Да, я хотел эту должность, но Потому что я ее достоин, а не потому что я должен молчать. Слышь, ты чего уперся как козел, а? Знаете что? Я здесь больше работать не собираюсь. Эй, куда это ты собрался, а? Если это лучший салон, то... Ай! А ну-ка, стой-ка! Ты ничего не докажешь, понял? Кому поверят? Вот этому вот конокраду или мне, а? Дмитрий Борисович, я не собираюсь никому ничего доказывать. Но и работать с вами я тоже больше не буду. Ясно? Игорь ушел забрать с собой папку. А если это главный офис, так у меня там все схвачено. Игорь, вот. У тебя сантехника. Фурга! Фурга! Я готов стать директором салона. Но ты не директор, а извращенец. Вот он, мальчики. Спасибо! Ночь, ливень. Игорь приехал к магазину «Люстр» и вышел из машины к девушке, которая идет к своей машине. Девушка, подождите. А вы что, уже закрылись? Уже, да. А. Ну ладно. Я тогда завтра зайду. Только учтите, а? Завтра последний рабочий день. А потом мы закрываемся. А почему? Товар совсем не продается. Видимо, люстры никому не нужны. Ну, зря вы так. Кому-нибудь очень даже нужны. Он отдал девушке папку. У меня вот здесь целая папу. Клиентская база. Ой. Вот. Есть парочку очень влиятельных клиентов. Даже несколько фирм. Может быть, кому-нибудь ваши люстры обязательно пригодятся. Вот. Вы серьезно? Да. А почему вы тогда улыбаетесь? Просто... Конец фильма. День сегодня очень хороший. Бросают меня.